Ну, спасибо. Я хотел бы тогда представить слово Давиду Самойловичу Самойлову. И, значит, единственное, что я хотел сказать, два слова. Когда я учился в педагогическом институте, это все ответ на записку, а поступил я в 56-м году, если вы поняли стихов, приехав из Павловского Посада под Москвой, то на, кажется, втором курсе, я не помню, я уже начал писать стихи и, значит, очень так трепетал, к нам приехал выступать, и мы, вернее, потребовали наше малочисленное литературное объединение, может быть, там было 5-6 человек, мы хотели очень послушать Давида Самойловича Самойлова, который к тому времени, кажется, даже не имел книжки. Нет, имел, это 58-й год, когда первая ваша книжка вышла «Ближние страны». Вот. На меня это произвело колоссальное впечатление. Вот. И тем более, что, правда, это было время, когда открывались поэты пачками. Вот. А эта книжка все равно была замечательной, она была выстрадана, и это было видно, вот, потому что это было не опять ранние такие стихи, а уже так за ними стояла судьба. И с тех пор вот как-то редко мы видимся, но я замечательно, так сказать, всегда... У меня бывает настроение, когда я знакомлюсь со стихами Самойлова. Я считаю, что это сейчас один из лучших наших поэтов, может быть, даже лучший. Это я просто для критика говорю, может быть. Вот. Вообще, мне кажется, так сказать, не всегда есть соизмерение из количества книг. Все-таки 5 книг Самойлова – это, вот, значит, я думаю, что каждая книжка из них уже, так сказать, представляет не только этап для него, но и для нашей поэзии. Потому что я как-то спросил одного собрата, который, может быть, даже хороший поэт, сколько у тебя книжек? Он, застеснявшись, сказал, ну, при чем тут это? А выяснилось, что у него за 40. Вот. Так вот, я, кроме того, что я о Давиде Самойловиче однажды написал, так сказать, по силе возможностей, маленькую рецензию, больше того, что я там сказал, я сейчас не могу, кроме того, что я люблю, считаю его истинным поэтом, который самим своим присутствием в нашей поэзии как-то делает иногда очень нам дни праздничными. Я предоставляю ему слово.